Глава первая. Солнечные лучи играли бликами на листьях клёна, что рос под окном, а я сидела на полу в своей комнате, рассматривая осколки от копилки. Помнится, её мне подарила в детстве прабабушка. Чёрная кошка с розовым бантом на шее. За 20 лет она успела заработать несколько сколов. Местами слезла краска, но я всё равно берегла этот подарок, зная, что придёт день, когда мы попрощаемся навсегда. И вот он наступил. Не скажу, что подкрался неожиданно, скорее все шло к этому уже несколько недель. Моя душа была наполнена светом, весенним, ярким и чистым. Ведь некоторое время назад я познакомилась с ним, необыкновенным, таинственным и обаятельным. Мой Димка. Мой первый настоящий парень. Хотя пока что он больше был виртуальным, ведь мы ни разу не встречались в реале. Но это только пока. Ближайшие сутки должны были исправить ситуацию. Сердце замирало только лишь от мысли о нем. Никогда не думала, что нечто похожее случится со мной. Ведь всегда считала себя адекватной, недоверчивой и тихой. А тут как подменили. Порхала, как бабочка, не боясь опалить крылья. Улыбалась и чувствовала себя невероятно счастливой. Все-таки решилась. Привалившись к дверному косяку, поинтересовалась мама. Ее недовольный взгляд обжигал похлеще пламени костра. Я боялась поднять взор, боялась осуждения, но иначе поступить не могла. «Да, мам», — пробурчала, стараясь спрятать улыбку. «А почему он сам не прилетит?» — перекинув кухонное полотенце на другое плечо, нахмурила она брови. «У него диплом скоро», — развела я руками. «Лена, до диплома еще, как дядя Петя, ползком, да...» Дальше мама не стала продолжать, но, думаю, она просто решила не травмировать мою психику эпитетами. «Не нравится мне это все. Мутный парень какой-то. Да и ты дурочка у меня. Это ж надо на целую неделю. А институт? Тебя же отчислят». «Мам, ну не начинай. Будет у меня справка о нетрудоспособности. Все уже обговорено». Продолжила конючить я, не желая слышать нервоучения. «Плавали, знаем». Уже вторую неделю мама периодически полоскала мне мозг уверениями, что Димка мне голову морочит. А все его красивые слова — просто пшик. В лучшем случае он просто окажется прохвостом, в худшем — продаст в гарем. Кажется, маме пора заканчивать смотреть сериалы по субботам. А я не верила, не желала видеть плохое, выискивать подводные камни. Ведь может в жизни все быть не хуже, чем в сказке. Уверена, может. Почему бы и не у меня? Несколько дней назад я забронировала авиабилет, и вот завтра уже должна была улететь из родного Калининграда туда, где холодные ветра гонят рябь по водам Аби. «Ох, Ленка, Ленка!» — вздохнула мама тяжело. «Наплачешься ты еще у меня, дуреха! Что ж на месте тебе не сидится, а? Вышла бы во двор, познакомилась бы с кем». «С кем, мам? С пенсионерами из второго подъезда?» «Господи!» — простонала мама. «В кого ты у меня такая дикая? Вот я в твоем возрасте...» «Мама, ты в моем возрасте успела уже развестись со вторым мужем!» — фыркнула я и напомнила ей о том, что она предпочла бы забыть навсегда. «Чтобы встретить козла, милая, лететь не надо далеко», — подытожила мамуля, закатив глаза. «Ну, спасибо», — шмыгнула я носом, мысленно обещая, что бы ни случилось, я ни за что не буду роптать на судьбу. А если вернусь, то обязательно в статусе Димкиной невесты. Мама еще несколько секунд постояла, а потом тихо вышла из моей комнаты. Необходимо было собрать чемодан. А я не знала, с чего начинать. Мне все не верилось, что еще немного, и я буду рядом с человеком, который меня ждет. А он ждал. Точно, точно. Не зря же тонны сообщений хранились в электронном почтовом ящике. Димка такими комплиментами одаривал, такое обещал, что мои уши начинали гореть. А еще фотки свои присылал. Я их тайком распечатала и под подушкой хранила. И пусть Сашка смеялась надо мной, конечно, ей-то хорошо, у нее есть этот, как его там, а, впрочем, неважно, главное есть. А я все одиночкой была, шарахалась от парней, как от чумы, потому что хамов не переваривала, да и вообще считала себя занудой. А вот весной как прорвало. Видимо, всему свое время. Обидно было лишь то, что близкие меня не поддерживали. Вот и подружку любимая и то скептически отнеслась к подобному его предложению. Ее многое смущало, а я будто бы не замечала ничего, паря в облаках. Тогда мне не казалось многое подозрительным, а зря. Ох, как зря! Но только разве влюбленные что-то замечают вокруг? Я лениво собирала чемодан, поглядывая на часы, считала минуты, хотя до утра еще было далеко. Верила, что впереди только счастье безмятежное. А когда пришло время отправляться в аэропорт, мама нагрузила меня припасами, будто я отправляюсь в экспедицию на другую планету. Суета немного раздражала, но я стоически вытерпела наставление родительницы и отчима и отправилась навстречу своей любви. Сама себе удивлялась, как хватило смелости на такой решительный шаг, ведь всегда считалась тепличным растением. Меня дразнили зубрилкой, наседкой, за любовь сидеть дома, и друзей я могла пересчитать по пальцам одной руки. Вот они больше всех удивились моему решению, посчитав сначала, что мне неплохо бы провериться, ну, там, МРТ сделать. Поинтересовались, не ударялась ли я головой, вставая с кровати. Глумились, в общем, как могли. А я лишь улыбалась, уверенно держа оборону. Да и какой теперь это имело смысл, ведь спустя несколько часов я уже буду в объятиях своего Димы.